Глава 6. В аптеке я покупаю слабительное. Злость на мужа кипит во мне со страшной силой. Я и не думала, что я такая мстительная, но у меня открылась настоящая ненависть к Славе. Мы встречаемся у Липы в 35 минут четвертого. Слава ждет меня у дверей. Пришла Лёлька. Я начал думать, что ты меня обманула и хочешь, чтобы я тут один сидел, как дурак, в ожидании девушки, которая не пришла на свидание. Он улыбается своей фирменной искренней улыбкой. Когда-то эта улыбка меня зацепила. Слава казался мне добрым и нежным, а теперь смотрю на его лицо и чувствую фальшь в каждом движении. Мы заходим в кафе. За баром, слева от входа, я замечаю Игоря, своего знакомого. Это хорошо. Слава помогает мне снять пальто. Садимся за столик в центре зала. Я пойду возьму нам кофе. Хочу подняться, но Слава меня останавливает. Ты что? Сиди, Олечка, я сам. Сам он. Сам за кофе сходит, сам работы меня лишил, сам наш брак расколол на части. Самостоятельно какой. Я перекладываю пакетик со слабительным из сумочки в карман. Нужно найти подходящий момент. Муж возвращается через 10 минут с двумя большими чашками кофе и двумя пирожными Наполеон. Ну и очередь у них. Слава начинает оглядываться на дверь. До его встречи с Жанной остается 15 минут, и он сильно нервничает. То и дело глядит в телефон и на часы на стене. «Ты куда-то спешишь?» Смотрю на него и отпиваю свой кофе. «Нет. То есть да. Надо домой. Мне кажется, я не выключил утюг утром». «Ну тогда квартира уже сгорела. Чего спешить?» Я довольно улыбаюсь. «Не смешно, Оль. Ладно, давай к делу. Нам нужно развестись. Подадим заявление, а чуть позже я заберу свои вещи». На самом деле, к вещам я не так уж и привязана, но сказать что-то нужно, чтобы Слава не заподозрил, что я его совсем по другому поводу позвала. «Нет», — резко отвечает он. «Разве ты не одумалась? Где ты будешь жить без работы и денег? У сестры? А ты ей там нужна?» «Где я буду жить, не твое дело, Слава. Зачем тебе я, если ты нашел себе другую женщину?» Это была ошибка. «Как ты не понимаешь? Я тебя люблю, Оль. Нам же хорошо вместе. Мы созданы друг для друга». Я слушаю словесный понос Славы и пью кофе. Думаю, как бы слить муженька. «Слав, принеси салфеток, пожалуйста». «Ты меня вообще слушала?» «Слушала, конечно. Салфетки, Слава, пожалуйста». Он недовольно сопит, но уходит. Наконец-то. Вскрываю пакетик и высыпаю его содержимое в чашку Славы. Перемешиваю ложечкой и убираю ее в сторону. Муж как раз возвращается с салфетками. «Спасибо». Он продолжает. «Оль, ты же понимаешь, что новую работу ты за день не найдешь, а за аренду квартиры надо платить первый взнос за 2-3 месяца вперед. У тебя сейчас не будет таких денег». Муж делает паузу и отпивает свой кофе. «Возвращайся домой, Ёль. Я все прощу. И слитую переписку прощу, и прокушенную губу, и то, что ты меня ведрами била». «Это он меня прощать собирается? Ну и наглость». Слава снова отпивает свой кофе, а я ловлю каждое его движение. На моем лице появляется легкая улыбка, и, кажется, муж принимает ее за победу, думая, что склонил меня в свою сторону. У него начинает урчать в животе. «Ой. Ты чего, Слав? Живот болит что-то». «Пройдет. Ладно, Слав, я побегу. Тебе же тоже пора. У тебя квартира, возможно, горит». «Да». Он только сейчас смотрит на время. Как раз 4 часа дня. Я надеваю пальто. Слава так и остается за столом. «Оль, приезжай сегодня домой. Я буду ждать». «Нет, Слав, я все решила». Он меняется в лице. Краснеет от злости и раздувает ноздри. «Если сегодня ты не приедешь, приеду я. Я не дам тебе спокойной жизни, пока ты не вернешься ко мне». Я не отвечаю на его угрозу и машу на прощание. Слава не идет за мной. Конечно, он же пытается угнаться за двумя зайцами, а тут Жанна с минуты на минуту должна явиться. Из кафе я не ухожу. Иду к Игорю и сажусь в дальний конец бара,